Глава 34. Сюрприз. Марина не могла дождаться, когда, наконец, их выпишут. Света плакала, узнав, что Марину с ребенком выписывают раньше, и ей теперь предстоит остаться в палате совсем одной. «Всех посылай», — напоследок посоветовала Марина. «Никого не слушай. Ни советчиков, ни доброжелателей, ни добрых, ни злых людей». А особенно не слушай добрых людей. Никогда их не слушай. Они в жизни совсем ничего не понимают. Только добрые люди виноваты в том, что в мире так много зла. Она оставила Свете свой адрес. Будет трудно? Приезжай. Чем смогу, помогу. Света опять заплакала. На выписке их ждали Володя и верная подруга Лена, державшая за руку Мишу. Муж, сунув руки Марине огромный букет с алыми розами, осторожно взял конверт с ребенком и приоткрыл тоненькую кружевную пеленочку, взглянув на лицо малыша. Ей показалось, что он сейчас заплачет от счастья. «Куда мы едем?» – спросила Марина, увидев, что «Мерседес» съезжает с трассы в сторону пригорода. Оказалось, что пока они были в роддоме, муж успел переехать в новый дом. «Вот это сюрприз!» – взвизгнула Марина. «Когда ты успел? И главное, в абсолютной тайне!» Она уже привыкла к съемной квартире и ни о чем другом даже не мечтала. «Мама сказала, что мы с двумя детьми не можем мыкаться по чужим квартирам», – гордо сказал он. «О боже! А я Свете дала адрес нашей старой квартиры!» – расстроилась Марина. Теперь она не сможет меня найти. Но тут же радостные мысли вихрем закружились в голове. Жизнь, кажется, налаживается. Мы теперь будем жить в собственном доме. Неужели Володины родители сделали нам такой дорогой подарок? Ей стало стыдно. Зря она думала, что свекровь ее недолюбливает. Наверное, смирились наконец, что у сына своя семья, и теперь это уже никогда не изменится. Она не могла поверить своему счастью. Особняк из красного кирпича заметно выделялся на фоне остальных домов в коттеджном поселке. Муж признался, что внутри много недоделок, но он полон рабочего энтузиазма. «Сделаем все до зимы», — сказал он. «Остались сущие мелочи». «Боже, все как в сказке!» Марина не могла сдержать восторга. «Теперь у нас начнется совершенно новая, счастливая жизнь. Правда, Володя?» «Правда», — сказал он с нежностью в голосе. Казалось, что теперь все печали и страдания наконец закончатся, а новая жизнь в новом доме начнет улыбаться яркими красками. Миша долго рассматривал спящего малыша. «Возьми его на руки», — разрешила Марина и осторожно положила сверток в Мишины руки. Миша на всякий случай сел на диван и бережно, как драгоценную ношу, держал маленького. Потом начал гладить его по лицу и запел песенку, сочиненную им тут же на ходу. «Ой, какой он хорошенький! Батик! Мой маленький батик!» Столько радости было на его смуглом личике, и он так боялся неосторожным движением потревожить малыша. Марина счастливо засмеялась. «Да, малыш, теперь вас двое. Тебе никогда не будет скучно. Вы будете вместе играть. Братик, это так здорово!» После рождения второго ребенка Володю как подменили. Он опять превратился в заботливого отца и мужа. Он не мог налюбоваться на крошку сына. А когда приходил со службы, самолично кормил и пеленал малыша, никому не доверял его купать. Покупал самую дорогую одежду для новорожденных, исключительно из натуральных материалов и в самых престижных магазинах. Привезенная им кроватка была настоящим чудом современной научно-технической мысли. Она пела, играла мелодии, читала детские сказки, превращалась в стол для пеленания, в зону для игры, раскладывалась во все стороны и закрывалась балдахином. «Сам бы спал», — сказал муж, — «но все лучшее детям». Супруг опять сам выбрал сыну имя Виктор, конечно же, сверясь с церковными святками. Он постоянно находил новые признаки родства и похожести, свидетельствующие о том, что это точно его ребенок. Даже обнаружил, что там, где соединяются ребра, у малыша такая же впадина, как и у него. Эта кажущаяся мелочь вызвала в нем просто чувство эйфории. Виктор все время улыбался. «Точно, солнышко!» — умилялись они с мужем, не отходя от кроватки с малышом. «Он вернул нам утраченное счастье».